Вслед за его словами наступило гробовое молчание. Удивленно оглядевшись вокруг, он спросил: «Я сказал что-то не то? Разве об этом запрещено говорить? Но что в этом плохого? Несмотря на миллион жителей, Галилея действительно маленький край. По крайней мере, на берегу этого озера все знают все обо всех. Были времена, когда Магдалина в глазах путешественника выглядела основной достопримечательностью этих мест, и ночи напролет при свете факелов от Тивериады до ее дома тянулись процессии из насилок. Рассказывают, что ты побывал у нее и оставил на воспитание молодую девушку, которую привез. Так что же в этом плохого?» Я не сказал ни слова в ответ. Ахуза как-то вынужденно произнес: «Моя супруга хорошо ее знала, хотя теперь, естественно, не ищет встречи с ней. С тех пор, как Иисус исцелил ее, она больше не занимается колдовством, а раздает милостыню и ведет обычный образ жизни. Вообще-то я считаю, что назаретянин сделал больше хорошего, чем плохого. Он отнюдь не подстрекал народ к восстанию и не богохульствовал. С ним ничего бы не случилось, если бы он не вздумал отправиться в Иерусалим. Фарисеи неоднократно добирались даже сюда, чтобы все выведать и подготовить ему обвинение, но у них так ничего не вышло. Думаю, советы Иисуса состояли в том, чтобы молиться от чистого сердца, что было не по вкусу Синедриону, который из-за этого терпел убытки. Лично я считаю, что уплата десятины храму, расположенному за пределами нашего края, — это расточительство. А то, что крестьяне вынуждены платить, кроме десятины князю, еще десятину храму, регистрационные и таможенные налоги римлянам, не считая выплат и налогов за соль и торговлю на базарах, — это просто неразумно. Они не смогут устоять под этим бременем и в конце концов лишаться своих полей и земель. И тогда по дорогам потянутся бродяги, а в стране воцарится обстановка всеобщего недовольства и неуверенности, при которой каждый будет ненавидеть своего соседа, что однажды уже случилось в Иудее». Врач открыл было рот, чтобы сказать что-то, однако Клавдия Прокула опередила его. «О, Хуза! Я разделяю твое мнение», — понимающе произнесла она. «Иисус был праведным и набожным человеком, и Понтий никогда не отправил бы его на казнь, если бы сами иудеи не вынудили его к этому». После трапезы хозяйка дома, пожаловавшись на головную боль, отправилась к себе в покой, куда за ней последовал врач, чтобы приготовить ей болеутоляющий напиток. Хуза тоже поднялся, объяснив, что ему с женой следовало уладить какие-то касающиеся дома вопросы. И мы с советником остались вдвоем возлежать на подушках и смаковать вино. Он безудержно пил, пытаясь при этом вытащить из меня побольше римских новостей, из которых его, по всей видимости, больше всего интересовало усиливающееся влияние сижан. Однако я был осторожен и не позволил втянуть себя в опасный разговор. Впрочем, узнав, что я выехал из Рима более года назад, он сразу же утратил всякий интерес ко мне. Я, со своей стороны, задал несколько вопросов о князе и его дворе. Он безудержно расхохотался и предупредил: «Советую тебе в следующий раз не называть его на людях лисицей. Наследники из рода Ирода Великого злопамятны и весьма восприимчивы ко всему, что касается самолюбия. Нельзя отрицать ни их необыкновенный разум, ни бесстыдство, но, по крайней мере, они навечно верны Риму, которому обязаны своим положением. Их родственные связи чрезвычайно запутаны. Дедом Иродиады был Ирод Великий, и у иудеев, конечно, есть бесспорное основание усомниться в законности этого брака. К счастью, князь имеет возможность устанавливать собственные законы, и один придворный врач однажды уже лишился всего, что у него было. У меня есть право вето на смертную казнь, однако я не настолько глуп, чтобы когда-нибудь к нему прибегнуть. Моя единственная забота — собрать здесь капиталец, воспользовавшись своим прекрасным положением. Кроме того, Тивериада не такой уж плохой город для прибывшего из Рима. Что ты скажешь, если мы напьемся, а потом отправимся в город за удовольствиями? Я покажу тебе, как умный человек может приятно проводить здесь время, не вмешиваясь в дела, которые его не касаются».